Сувениры. «И вот, пока я буду трудиться как раб на галерах...» Папа скорчил рожу, чтобы выбрить вокруг губ. «В душном конференц-зале, рассказывая про внутримагазинные рекламные кампании юным Эйнштейном, нашим стажером...» Папа выпятил подбородок, чтобы выбрать труднодоступное место. «Ты будешь разгуливать по Лайм-Риджесу и греться на солнышке. Везет некоторым, а?» Он выдернул бритву из розетки. «Ага». Окно нашего номера глядело поверх крыш туда, где необычной формы набережная косо вгрызается в море. Чайки пикировали, визжа как спитфайры и мессершмитты. Липкий послеполуденный час над Ла-Маншем был бирюзовым, как шампунь Head and Shoulders. «Ты просто замечательно повеселишься!» Папа замурлыкал джазовую версию песенки «Ах, люблю я на морском курорте». Дверь ванной раскрылась сама собой, так что я видел отражение папиной груди в зеркале. Он надел майку, а потом рубашку, которую только что сам погладил. Грудь у папы мохнатая, словно на ней выращивают крест-салат. «Эх, мне бы вернуться в твои годы!» «Значит, ты напрочь забыл, каково приходится человеку в этом возрасте», — подумал я. Папа открыл бумажник и вытащил 3 однофунтовые банкноты. Поколебался и добавил еще 2. Дотянулся через дверной проем и положил деньги на комод. «Вот тебе немножко денег на расходы». 5 фунтов? Спасибо, папа». «Смотри, не трать на фруктовые автоматы». «Ну, конечно, нет», — поспешил ответить я, пока запрет не распространился вообще на все игровые автоматы. «Это же деньги на ветер». «Рад слышать. Азартные игры — забава для дурачков». «Ну, хорошо. Сейчас у нас...» — папа посмотрел на часы. «Без 22?» Я взглянул на свои Casio. «Да». «Я вижу, ты совсем не носишь дедушкины часы». «Я...» Тайна в миллионный раз уязвила мою совесть. «Боюсь их случайно повредить». «Это правильно. Но если ты совсем не будешь их носить, дедушка с тем же успехом мог бы сдать их в секонд-хенд. Короче, моя презентация заканчивается в 5 часов, так что встретимся здесь. Пообедаем где-нибудь в хорошем месте, а потом можно пойти в местный кинотеатр. Если консьержка не ошиблась, там идут огненные колесницы. Ты пока выясни, где тут кинотеатр. Лайм-Риджес еще меньше Мальверна. Если заблудишься, спроси дорогу в отель «Экскалибур». Как меч короля Артура. Джейсон, ты меня слышишь?» Лайм-Риджес был густо набит отдыхающими, как суп овощами. На улицах пахло гамбургерами, маслом для загара и сжженным сахаром. Я запихал в карман джинсов засморканный носовой платок, чтобы отвести глаза карманникам, и пошел гулять по главной улице. Поглядел на плакаты в Бутсе, а потом зашел в книжный магазин и купил летний выпуск 2000 год нашей эры за 40 центов. Британский еженедельный журнал комиксов научно-фантастической направленности. Я скатал его в трубочку и сунул в задний карман. Я сосал мятные лепешки на случай, если вдруг встречу загорелую девушку, и она под крики чаек отведет меня в покосившийся домик на дюнах, задернет занавески, притянет на кровать и научит целоваться. Мятные лепешки поначалу жесткие, как камушки, но потом распадаются в сахарную кашу. Я заглядывал в ювелирные лавки в поисках Омеги Си-Мастер, но, как обычно, безрезультатно. В последней ювелирной лавке продавец сказал мне, что лучше искать в антикварных магазинах. Я зашел в констовары и простоял целый век в трансе над россыпями идеальных блокнотов. Купил набор переводных букв и кассету ТДК-С60, чтобы записывать лучшие песни, которые звучат в передаче ТОП-40 по Первому каналу радио по воскресеньям. Ближе к гавани стали попадаться кучки модов, стаи рокеров, цепочки панков и даже отдельные теды. Теды, Тедди Бой, молодежная субкультура, существовавшая в 50-е годы 20 века в Великобритании и несколько раз переживавшая возрождение в 70-е и 90-е годы. Термин «Тедди Бой» появился в 1953 году в качестве обозначения молодых людей из рабочего класса, стремившихся подражать золотой молодежи и одевавшихся по моде эпохи Эдуарда VII, отсюда и название «Тедди». Теды почти везде уже вымерли, но Лайм Риджес славится окаменелостями, которые попадаются в местном сланце. Здешняя лавка окаменелостей — просто отпад. Там продавались ракушки с крохотными красными лампочками внутри, но они и стоили 4,75, а выбрасывать все деньги на один единственный сувенир очень глупо. Вместо этого я купил набор из 13 открыток с динозаврами. На каждой открытке свой динозавр, но если сложить открытки одну за другой в правильном порядке, получается панорама. Дуран лопнет от зависти. В сувенирных лавках продавались надувные осьминоги, управляемые воздушные змеи, ведерки с совочками. И еще эти ручки. Если их перевернуть, цветная полоска съезжает в бок и открывается голая женщина с грудями, как наконечники боеголовок. Полоска открывала женщину уже до пупка, и тут кто-то сказал: «Ты будешь покупать или как?» Я сосредоточился на зрелище, которое вот-вот собиралось открыться. «Эй, ты! Ты покупать будешь или так пришел?» Хозяин лавки обращался ко мне. Когда его челюсти разевались и захлопывались, видно было, как во рту перекатывается комок жвачки. На нем была футболка с изображением гигантского члена на ножках, бегущего за чем-то вроде волосатой устрицы, тоже на ножках. Надпись гласила «Что-то с чем-то». Я до сих пор не понимаю, что все это должно было означать. «Дрочить будешь в другом месте!» Я неловко сунул ручку обратно в подставку и выбежал, заливаясь жаркой краской стыда. «Сопляк хренов!» — крикнул он мне вслед. «Журнальчик себе купи!» Здешний зал игровых автоматов назывался «Исполнение мечты» и был вроде как врезан в склон холма, на котором располагался парк, прямо на берегу моря. Пухлые мрачные курящие мужчины играли в бега. В этой игре надо ставить настоящие деньги на пластмассовых лошадей, которые бегают по кругу. Ипподром закрыт пластиковым колпаком, чтобы игроки не могли жульничать с лошадьми. Пухлые мрачные курящие женщины играли в бинго в загончике, где мужчина в жакете с блестками выкрикивал номера и улыбался по-пчелиному. Аркадные игровые автоматы стояли в отдельном зале. Там было потемнее, чтобы экраны светились ярче, и играла музыка Жан-Мишеля Жара. Я поглядел на ребят, играющих в Пакман, Скрэмблер, Фроггер и большие гонки. Астероиды не работали. Была тут и новая игра, в которой надо сражаться с гигантскими роболошадьми из пятого эпизода «Звездных войн». Но она стоила по 50 пенсов за раз. Я разменял фунтовую бумажку на монеты по 10 пенсов у неформала, сидящего на кассе и читающего «Керранг». «Керранг» — еженедельный британский рок-журнал. Выпускается с июня 81-го года. Монеты гремели у меня в кулаке, как волшебные пули. Сначала вторжение из космоса. Метод Тейлора состоит в том, чтобы пробить выстрелами канал в стене укрытия и убить всех инопланетян из безопасной позиции. Это работало какое-то время, но потом инопланетянин торпедировал меня через мой собственный канал. Со мной такого еще ни разу не случалось. Моя стратегия оказалась пшиком, а я даже первый экран не успел очистить. Я пошел к автомату с игрой в кунг-фу. Я был Мегатором. Но Мегатор лишь скакал туда-сюда, словно калека под электротоком. А Рекс Рокстер делал из него отбивную. Автоматы с кунг-фу никогда не станут популярными. Я ушиб собственный большой палец сильнее, чем Рекса Рокстера. Я хотел поиграть в пневматический хоккей. Это где пластиковый диск на воздушной подушке. По телевизору вечно показывают, как американские парни в него играют. Но для него нужен еще один человек. Так что я решил выиграть обратно деньги, потраченные на Мегатора, в каскаде Эльдорадо. В этой игре нужно катать 10-пенсовые монеты по зеркальным ступенькам. Монеты балансируют на краю, и движущиеся стенки сталкивают их на ступеньку ниже. Все монеты, которые свалились с этой ступеньки, уже твоя добыча. Сейчас я начну грести деньги лопатой. Похоже, монеты у них приклеены. Я потерял 50 пенсов. И тут я увидел эту потрясную девчонку. Три девчонки вылезли из фотобудки после 4 ядерных вспышек. От каскада Эльдорадо я видел 6 ног с 30 накрашенными ногтями. Они были похожи на ангелов Чарли. Одна темненькая, но почти без подбородка. Одна соломенная блондинка с двумя подбородками. и одна медно-веснущатая. У брюнетки и блондинки в руках были истекающие мороженым вафельные рожки. Мороженое продавали с тележки прямо рядом с фотобудкой. Две девчонки придвигали губы вплотную к щели, откуда должны были вылезти фотографии, и не смешно выкрикивали туда приказы типа «Давай, шевелись!». Когда им это надоело, они залезли обратно в будку, разделили между собой наушники Sony Walkman и принялись подпевать песни Duran Duran «Hungry Like the Wolf». Но рыженькая облизывала остроконечный фруктовый эскимо Zoom и разглядывала плакат, на котором были изображены разные сорта мороженого с ценами. Она была не такая потрясная, как Дон Медден, но я переместился к плакату с мороженым и тоже принялся его изучать. Магнитам не обязательно понимать, от чего к ним притягиваются предметы. От нее пахло теплым песком. Только от того, что я стоял рядом с ней, у меня взъерошились волоски на руках. Я вытащил рубаху из штанов, чтобы прикрыть стремительно растущий стояк. «Это что, Zoom?» «Боже, я заговорил с этой девушкой». Она посмотрела на меня. «Угу». Я как будто взлетел на 1000 футов над землей. «А Zoom-ы лучше всего из того, что тут есть. Разве что ты любишь шоколадное». «Ясно, спасибо». Я купил Zoom у продавца, о котором не помню абсолютно ничего. «Ты тоже отдыхающий?» Теперь она заговорила со мной. «Или живешь тут?» «Отдыхающий». «Мы из Блэкберна». Она кивнула на своих спутниц, которые меня еще не заметили. «А ты?» «Лужок черного лебедя». Я так трусил, что даже висельник куда-то спрятался. Звучит парадоксально, но такое бывает. «Чего-чего?» «Это деревня такая, в Вустершире». «В Вустершире? Это где-то в середине карты, верно?» «Ага. Это самое скучное графство, поэтому никто не знает, где оно. А Блэкберн где-то на севере, да?» «Ага. Так что, лужок черного лебедя славится черными лебедями?» «Нет. Что я могу сказать, чтобы поразить ее?» «Там и белых-то лебедей нету». «Значит, в лужке черного лебедя вообще нет лебедей?» «Да. Это что-то вроде местной шутки». «А, очень смешно, правда?» «Спасибо». Я вспотел сразу в 50 местах. «А здесь кульно, а?» «Угу. Я не знал, о чем говорить дальше. Кульно». «Ты собираешься есть свое мороженое или как?» Ледяной Zoom прилип к пальцам. Я пытался содрать с него бумажную обертку, но она только расползалась клочками, как последняя сволочь. «Тут нужна техника». Пальцы с рубиновыми ногтями забрали у меня Zoom и содрали кончик обертки. Она сунула мороженое надорванным концом в рот и дунула. Обертка надулась, как воздушный шар, и мгновенно соскользнула. Мне казалось, что мой стояк сейчас взорвется и выкосит весь зал игровых автоматов исполнения мечты. Она уронила обертку на пол и вручила Zoom мне. «Это что, Smash Hits?» Она показала на 2000 год нашей эры, торчащий у меня из заднего кармана. «Smash Hits — британский журнал поп-музыки для подростков, выходивший с 1978 по 2006 год». «Я бы что угодно отдал, чтобы это был Smash Hits». «Наша Салли?» Это подошла черноволосая девица без подбородка, и я тут же возненавидел ее до скончания века. «Ты никак уже начала закидывать сети?» Соломиноволосая захихикала из будки, и я возненавидел ее тоже. «Мы прям не успели с автобуса сойти. Так как зовут это?» Пришлось ответить. «Джейсон». «Джейсон». Она изобразила великосветский акцент. «Скажите, пожалуйста, Себастьян играет в поло с Джейсоном на крокетной лужайке. Шарман! Джейсон тоже сосет Zoom, точно как Салли. Ах, как мило, совсем по-семейному. Так что, Джейсон, у тебя есть при себе резинки? Судя по темпам нашей Салли, они тебе понадобятся через полчаса». Я трепыхался в поисках убийственного ответа, в котором не было бы запинательных слов. Все трепыхался и трепыхался. «Или в таких школах, куда ходят Джейсоны, не учат биологии?» «Тебе во все нужно сунуть свой сальный шнобель, а?» — огрызнулась Салли. «Сэл, не лезь в бутылку. Я только спросила твоего нового дружка, известно ли ему, откуда берутся дети. Вдруг он предпочитает, славно сыграв в регби, подставлять попку префекту в душевой?» Девчонки смотрели на меня в ожидании. Как этот парень будет защищаться? Зум тек по моему запястью. Салли сложила руки на груди и подалась бедрами вперед. «Ума не приложу. Как это Тим так долго терпел твою грязную жирную пасть, прежде чем тебя бросить?» Я превращался в невидимку и ничего не мог с этим поделать. «Это я его бросила, к твоему сведению. И он хотя бы не лизался с Венди Ленч на завтра после того, как мы расстались. Это ложь, Мелани Пикет, и ты это прекрасно знаешь!» «Под вешалкой для пальто», — почти выпивала Мелани Пикет. «На вечеринке у Ширли Полбрук». Фотобудка зажужжала, соломиноволосая захихикала. «Кажется, наши фотографии готовы». Мимо промаршировал батальон старушек из загончика для бинго. Я быстро затерялся среди них, пока девочки не успели заметить, и поспешил назад в гостиницу «Экскалибур». Мальчишки сволочи, но, по крайней мере, предсказуемы. С девочками никогда не знаешь, что они думают. Они с другой планеты. Портье с высоченной прической передала мне сообщение. Папин семинар затягивается, так что папа немного опоздает. В вестибюле сновали стажеры из Гренландии, травя анекдоты и сравнивая конспекты заседаний. Я чувствовал себя как учительский сынок в школе, поэтому пошел наверх, в номер. Там пахло тюлевыми занавесками, тостами и средством для мытья унитазов. На стенах — нарциссы яичного цвета, а ковер — мешанина расплавленных цветов. По телеку показывали только крикет, где ни одна из сторон никак не могла заработать хоть очко, и вестерн, где никого не убивали. Я лег на кровать и стал читать 2000 год нашей эры. Но у меня не шли из головы те три девчонки. Девочки вообще, и подружки в частности, пугающая тема. На уроках полового просвещения рассказывают только, откуда берутся дети и как сделать, чтобы их не было. А мне нужно знать, как превращать обычных девчонок вроде этой Салли из Блэкберна в подружек, с которыми можно лизаться и чтобы все нас видели. Не знаю, хочу ли я по правде иметь половое сношение, а уж детей точно не хочу. Они только ревут и какают. Но если у тебя нет подружки, это значит, ты или гомик, или полный лузер. Или и то, и другое сразу. Мелани Пикет была в чем-то права. Эта тема для меня и вправду темный лес. И я даже не могу спросить кого-нибудь из ребят, потому что на первой же перемене это разнесется по всей школе. Значит, либо все знают, но никто ничего не говорит, либо никто ничего не знает, а подружки вроде как... сами образуются. Кто-то постучал в дверь. «Джейсон, верно?» Это был молодой парень в костюме с металлическим блеском и галстуке с узором огурцы. «Верно». Он утрированным комическим жестом указал на свой бейджик с надписью «Супермаркеты Гренландия» и изобразил Джеймса Бонда. «Меня зовут Лоулор. Дэнни Лоулор. Майк, твой папа... мой начальник, я забыл об этом упомянуть. Послал меня к тебе. Сказать, что он дико извиняется, но освободится не скоро. Император неожиданно удостоил нас своим присутствием». «Император?» «Ну, Крейг Солт, повелитель всея Гренландии. Только никому не говори, что я его так назвал. Крейг Солт — начальник твоего папы. Так что все менеджеры должны уделить ему внимание в той манере, к которой он привык. Поэтому Майк предложил, чтобы мы с тобой сходили поискать, где здесь продается самая лучшая рыба с жареной картошкой». «Сейчас?» «Ну, если у тебя не назначено свидание с какой-нибудь красоткой». «Нет». «Отлично. Мы доставим тебя обратно вовремя, к началу огненных колесниц. Видишь, у меня везде осведомители. Минуточку, я только отцеплю этот дурацкий бейджик. Я человек, а не самоклеющаяся пластиковая полоска с выбитыми буквами». «Не высовывайся далеко». Мы с Дэнни сидели, болтая ногами на волнорезе, и разглядывали плавающих внизу медуз. «Если сын и наследник Майкла Тейлора бухнется в соленую водичку, вся моя карьера утонет вместе с ним». Солнечный свет на воде, как сонная мишура. Если свалишься на сторону берега, то ничего. Я проделывал языком борозды в мягком мороженом. Можно вскарабкаться на одну из рыбацких лодок. А вот если на сторону моря, то плохо. Затянет течением под воду. Лучше не будем проверять твою теорию на практике. Дэнни закатал рукава рубашки. Мороженое очень вкусное, спасибо. Я еще никогда не видел, чтобы в нем были две шоколадные палочки сразу. Вы доплачивали? Нет. Мороженщик мой земляк из графства Корк. Земляк о земляке всегда позаботится. Вот это жизнь, а? Всегда бы так. Со стороны Гренландии просто садизм проводить тренинги в таком месте. А что значит садизм? Беспричинная жестокость. Почему? Я заметил, что Дэнни нравится, когда я задаю вопросы. Почему этот волнорез называется Кобб? Это только в Лайм-Риджесе так? Даже мои энциклопедические познания имеют предел, о юный Джейсон. Когда папе задают вопрос, и он не знает ответа, он произносит 10 предложений, чтобы убедить себя, что на самом деле знает. На пляже хорошо воспитанные волны расстегивали и застегивали свои молнии. Мамы ополаскивали ноги детей из ведерок. Папы складывали шезлонги и выдавали указания. «Дэнни, а вы кого-нибудь знаете в Ира?» «Ты спрашиваешь, потому что я ирландец?» Я кивнул. «Нет, Джейсон, не знаю. Прости, что разочаровал. Временная ирландская республиканская армия базируется в основном в Северной Ирландии, но у себя дома, в Корке. Я живу в торфяной хижине, и за моим картофельным огородом присматривает лепрекон по имени Мик». «Простите, я не хотел». Дэнни поднял руку в знак мира. «Познания в вопросах, связанных с Ирландией, не слишком сильное место англичан. По правде сказать, мы — дружелюбнейший народ. Просто иногда, бывает, постреляем друг друга, и вот и все». Капли мороженого улитками ползли вниз по вафельному рожку. «Я даже не знаю, чего именно я не знаю». «Ты погляди, какие классные змеи! Когда я был маленький, у нас таких не было». Дэнни глазел на парящих в небе управляемых змеев со змеистыми ленточными хвостами. «Крутые, правда?» Нам пришлось щуриться из-за солнца. Хвосты рисовали красные закаляки на синем фоне и сами стирали их в полете. «Ага», — согласился я. «Просто эпические». «А каково работать с моим папой?» Мы сидели в капитане Шалопая, и официантка только что принесла нам рыбу с жареной картошкой. Дэнни откинулся назад, чтобы поднос уместился на столе. «Майкл Тейлор, дай подумать. У него хорошая репутация. Он справедливый, дотошный, не терпит дураков. Он замолвил за меня пару слов в нужные моменты, за что я ему буду вечно благодарен. Я ответил на твой вопрос?» «Угу». Я залил свою рыбу кетчупом из специальной кетчупницы в форме помидора. Странно слышать, как папу называют Майклом Тейлором. Вдоль набережной зажглись гирлянды прозрачных карамелек.